нравится дрозда. А Оргиевич нормальный мужик. Ну, и шутки у тебя. Значит, девочек. И лучше русских. Их тут много по ночным клубам пляшет. Местных не надо. Они нас сразу прессе сдадут. Еще и сами опишут Жорж Сантки хреновы. Да вот чуть не забыл. Ужин тоже тебе придется оплатить. Сам знаешь, как посольство теперь финансируется. Скрепки купить не на что. А что я с этого буду иметь? Лично представлю тебя Оргиевичу. Мало. Знаете, во что мне влетит эта бордельера? Что еще? Братеева там быть не должно. Ну, ты и мстительный. Козлов надо наказывать. Согласен. Познакомиться в непринужденной обстановке с самим вторым любимым помощником? О чем еще можно мечтать? Человек, удачно выпивший с клерком, который в администрации президента промокашки носит, получает иной раз возможность заработать столько, что и отдаленные потомки не будут знать, куда еще засунуть наследственную зелень. А тут сам Оргиевич. Но, пораскинув мозгами на организации бордельеры, я еще решил заработать. К стенду Аэрофонда уже несколько раз подходил французский хмырь, обсыпанный перхотью, как конфетти. Он имел в России серьезные интересы, разнюхал о предстоящем визите Оргиевича и все выпытывал, когда тот должен посетить авиасалон. Я навел справки и выяснил, что хмырь был чуть ли не последним бурбоном, наследником французского престола, и славился деловыми связями, а также грандиозными пьянками, которые регулярно устраивал в своей огромной квартире на Елисейских полях. Я заслал к нему Катерину. Бурбон не только согласился полностью профинансировать бордельеру у себя на квартире, но и предложил мне 100 000 франков за посредничество. Возможность нажраться и покуролесить в обществе второго любимого помощника, попутно решив деловые вопросы, стоит дорого. С прикомандированным ко мне советником по культуре мы объехали лучшие ночные клубы и отобрали дюжину танцовщиц, милых, изящных дев, с крупами нежными, как шелк, и твердыми, как курс на рыночную экономику. Мы брали только экстра-класс, и никого из серии «Мужчины, не хотите ли познакомиться с моей киской?» Эх, вот почему, как верно заметил Серега Тратута, нет женщин в русских селениях. Они все давно в парижских и гамбургских борделях. Проинспектировать девушек я поручил Катерине, еще злой после подлого поведения Антуана и ночного исполнения роли Жанны д'Арк. Получив от временного поверенного общее представление о сексуальных пристрастиях помощника, она смотрела девиц с дотошной ненавистью эсэсовки, отбирающей славянок для господ офицеров. Советник по культуре, в прежние годы курировавший по линии КГБ проституток, кормившихся вокруг интуриста, провел суровый инструктаж. Шаг влево, шаг вправо, поедете на родину. И ни одна сука никуда дальше Смоленска сиську не протащит. Вам ясно? Ясно. Человек с вами будет большой, очень большой. Забудете о нем, как только все закончится, ясно? Ясно. Никаких презервативов не любит. И полная стерильность. Если у него хоть кольнет потом или капнет, я вам, ваши кормилицы, навсегда запломбирую, ясно? Ясно, — блеял экстра-класс, испуганно переглядываясь. Мне их